Шестая глава. Вот так я велел снова вывесить над дверью моего дома лекарский знак и снова начал заниматься своим делом, пользуя больных и принимая от них подарки, соответствующие их достатку, а от бедных не требуя ничего. И хотя в моем дворе с утра до вечера сидели больные, нажился я на своем ремесле мало. Занимаясь лечением, я осторожно расспрашивал больных об Атоне, но так, чтобы не испугать их и чтобы они не начали распространять обо мне дурные слухи, которые повредили бы моему имени, и так уже пользующемуся в Фивах сомнительной славой. Постепенно, однако, я понял, что Атона забыли, и никто не знает его. Одни только истовые ревнители, да пострадавшие от неправды, помнят о нем. Однако своим искривленным от неистовства и страданий зрением они видят не истинного Атона, а его крест почитают колдовским талисманом, приносящим человеку вред. Когда спали воды, умер жрец Ие. Говорили, что он умер голодной смертью, ибо в страхе перед отравой не ел ничего, даже того хлеба, муку для которого сам молол, который сам замешивал и сам пек в золотом дворце. Он опасался, что зерно было отравлено еще на поле, пока росло. Харимхеп тотчас закончил войну в Сирии, оставив хеттам Кадеш, которым так и не смог овладеть, и с шумным ликованием приплыл в Фивы, дабы отпраздновать все свои победы разом. Ведь он не считал Ие настоящим фараоном и не думал соблюдать траур после его кончины. Напротив, он немедленно объявил Ие незаконным и ложным фараоном, который своими нескончаемыми войнами и несправедливыми поборами принес Египту одни страдания. Закончив войну и приказав закрыть врата храма Сехмет, как только умер Ие, Харимхеп заставил народ поверить, что сам он никогда не хотел воевать и лишь подчинялся воле злого царя. И народ ликовал, встречая его, и славил его и его воинов. Едва появившись в Фивах, Харимхеп призвал меня к себе и сказал: «Синухе, друг мой, я стал старше с тех пор, как мы расстались, и меня очень тревожат твои слова и обвинения. Ты называешь меня кровожадным и говоришь, что я приношу вред Египту. Но вот теперь я добился, чего желал, и вернул Египту его силу, так что никакая внешняя опасность ему больше не угрожает, ведь я обломал острия у хетских копий, а завоевание Кадеша я оставляю своему сыну Рамсесу, потому что сам я уже присытился войною и хочу передать ему крепкое царство. Ныне Египет грязен, как хлев бедняка, но скоро ты увидишь, как я начну вывозить все дерьмо. Я восстановлю правду, изгоню беззаконие и воздам каждому должное, чтобы мера его была полна. Усердному по усердию его, ленивому по его лени, вору по его воровству, а беззаконнику по нечестивым делам его. Воистину, Синухе, друг мой, со мной в Египет возвращаются старые добрые времена, и все будет так, как было прежде. Поэтому я велю уничтожить в списках царей жалкие имена Тутанхамона и Ие, как стертое уже имя Эхнатона, словно их времени вовсе не бывало. А началом своего царствования я укажу ночь смерти великого фараона, в которую я явился в Фивы с копьем в руке, и сокол летел впереди меня». Харимхеп был грустен и подпирал голову рукою. Морщины, прочерченные войною, пролегли на его лице, и в глазах его не было радости, когда он говорил: «Воистину, мир был другим, когда мы были мальчишками, и когда бедняки получали свою меру полной, так что масло и жира всегда было вдоволь в глиняных мазанках. Но старые времена вернутся вместе со мной, Синухи, и Египет вновь станет обильным плодами и богатым, и я опять буду посылать свои корабли в пункт. Я возобновлю работы в каменоломнях и заброшенных рудниках, чтобы возвести храмы величественнее прежних и собрать в царские сокровищницы золото, серебро и медь. Воистину, через 10 лет ты не узнаешь Египет, Синухе, потому что не найдешь больше в земле Кемет ни нищих, ни коллег. Слабые не должны мешаться, стоя на дороге у сильных и жизнеспособных. И я выпущу слабую и больную кровь Египта, как уничтожу беззаконие и грабительство. Ибо египетский народ должен стать могучим и крепким народом, который мой сын сможет повести на войну для завоевания мира». Но я не обрадовался его словам, от которых внутренности в животе моем упали к коленям, а сердце сжалось, как от холода. Я не улыбался и стоял перед ним молча. Это рассердило его, он нахмурился и, похлопывая золотой плетью поляшки, сказал: «Ты все такая же кислятина, как и прежде, Синухи, и подобен бесплодной колючке в моих глазах. Я не понимаю, почему я решил, что твой вид доставит мне такую радость. Я призвал тебя к себе самым первым, не успев еще взять на руки сыновей и обнять свою супругу Бакитамон, потому что война сделала меня одиноким, и одиночество определено мне властью. Так что в Сирии у меня не было никого, с кем я мог бы поделиться своей радостью или печалью. И разговаривая, я должен был взвешивать каждое свое слово и всегда думать о том, чего я хочу от этого человека. Но от тебя, Синухи, я не хочу ничего, кроме твоей дружбы». «Похоже, однако, что дружеские чувства твои угасли, и ты ничуть не рад видеть меня». Я склонился перед ним в глубоком поклоне, и мое одинокое сердце воззвало ко мне ради него. Я сказал: «Хремхеп, из всех друзей нашей юности ты единственный, оставшийся в живых после всего, что было. Я всегда буду любить тебя. Теперь власть в твоих руках, и скоро ты возложишь на свою голову оба царских венца, и никто не сможет посягнуть на твой трон. Поэтому молю тебя, Хремхеп, верни Атана. Ради нашего общего друга Эхнатона, верни его. Ради нашего общего ужасного преступления, верни его, чтобы все народы стали братьями, чтобы не было различия между человеком и человеком, и чтобы никогда больше люди не воевали». Услышав это, Хремхеп жалостно покачал головой. «Ты все такой же глупец, Синухи, каким и был. Как ты не понимаешь, что Эхнатон кинул камень в воду и взбаламутил ее, а я ее успокоил, так что поверхность скоро станет гладкой, словно никакого всплеска вовсе не было. Неужели ты не понимаешь, что это мой сокол привел меня в золотой дворец к Эхнатону в ночь смерти великого фараона, дабы не сокрушился Египет, но сохранился и после его смерти, потому что богам не угодно было, чтобы царство египетское распалось? Поэтому я верну былое. Настоящим человек никогда не бывает доволен, только прошлое хорошо в его глазах. И еще будущее. И я соединю прошлое с будущим. Я выжму богатеев, слишком раздобревших, и выжму богов, потучневших не в меру, так, чтобы в моем государстве богатые не были чрезмерно богаты, а бедные не были чрезмерно бедны, и чтобы ни один человек и ни одно божество не могли тягаться со мною властью. Впрочем, я напрасно говорю это тебе, человеку, который не может понять моих мыслей, и чьи собственные мысли ничтожны и слабы. А у слабости и бессилия нет права на жизнь в этом мире. Слабые будут затоптаны ногами сильных, и это справедливо. Также затоптаны будут и слабые народы, крепконогим и сильным народом, ибо больший всегда отбирает часть у меньшего. Так было и так будет вовеки. Вот так мы расстались с Хремхебом. И с этого мгновения мы уже не были друзьями, как в былые времена. Когда я покинул его, он пошел к своим сыновьям и обнял их, и в радости подкидывал их своими крепкими руками высоко в воздух. А от них он пошел в покое к царевне Бакитамон и сказал ей: «Моя царственная супруга, подобно луне сияла ты в моем сердце все эти годы, и тоска моя по тебе была велика, но, наконец, дело мое сделано, и скоро ты станешь великой царственной супругой рядом со мною, как и надлежит тебе по праву священной крови. Много крови пролилось ради тебя, Бакитамон, много сгорело городов, и стенания людские ради тебя поднимались к самому небу везде, где проходило мое войско. Не заслужил ли я всем этим награды?» Бакитамон ласково улыбнулась и, застенчиво тронув Хремхеба за плечо, ответила: «Воистину ты заслужил свою награду, Хремхеб, великий египетский военачальник. Поэтому я повелела построить в моем саду беседку, равной которой еще не бывало, чтобы встретить тебя подобающим твоим заслугам образом, и каждый камень для стен беседки я собрала сама, в великой тоске ожидая тебя. Пойдем туда, чтобы тебе получить свою награду в моих объятиях, а мне дать тебе радость». Хремхеп возликовал от ее слов, и Бакитамон, со скромностью взяв его за руку, повела в сад. Придворные попрятались и разбежались, и все затаили дыхание в ужасе от того, что должно было произойти, а рабы и конюхи кинулись в рассыпную, так что дворец совсем опустел. Бакитамон ввела Хремхеба в беседку, и когда он в нетерпении хотел обнять ее, она мягко отклонилась и сказала: «Сдержи на мгновение свою мужскую природу, Хремхеп, чтобы мне поведать тебе, какими великими трудами возвела я эту беседку. Надеюсь, ты помнишь, что я сказала, когда ты в последний раз принудил меня отдаться тебе. А теперь взгляни на эти камни и знай. Каждый камень пола и стен, а их немало, напоминают мне о тех многих мужчинах, с которыми я развлекалась, отдаваясь им. Из своих развлечений воздвигла я беседку в твою честь, Хремхеп. Вон тот большой белый камень принес мне один чистильщик рыбы, который очень потешил меня, а тот зеленый я получила на угольном рынке от золотаря, а эти 8 коричневых камней, лежащих рядом, подарил мне зеленщик, который был поистине ненасытен и очень расхваливал мои способности. Если у тебя достанет терпения, я расскажу тебе, Харимхеп, историю каждого камня. У нас много времени, у нас впереди многие годы жизни вместе, и в дни нашей старости мы будем вместе, и все же я думаю, что у меня хватит истории об этих камнях на всякий день и час, когда ты снова вздумаешь обнять меня». Харимхеп в первое мгновение не поверил ее словам и принял их за безумную шутку. К тому же скромная манера Бакитамон ввела его в заблуждение. Но взглянув в овальные глаза царевны, он увидел в них ненависть, которая была страшнее смерти, и поверил Бакитамон. А поверив и осознав все, он потерял разум от гнева и ярости и выхватил хетский нож, чтобы убить ту, которая столь ужасно оскорбила его честь и его самолюбие мужчины. Но Бакитамон обнажила перед ним грудь и с насмешкой сказала: «Ударь, Харимхеп, ударь ножом по венцам на своей голове, ведь это я, жрица Сехмет, и во мне священная кровь. Убей меня, и у тебя не станет законного права на престол фараонов». Слова ее укротили Харимхеба, который принужден был сохранить согласие с Бакитамон, ибо только супружество давало ему законное право на престол. Так Бакитамон связала его, а он ничего не мог ей сделать, и месть ее была полной, ведь Харимхеп не решился даже разрушить беседку, и та была у него перед глазами всякий раз, как он выглядывал из окон своих покоев. По зрелом размышлении он решил, что ему не остается ничего другого, как делать вид, что он ничего не знает о делах Бакитамон. Если же он прикажет разрушить беседку, то обнаружит перед всеми осведомленность о том, как Бакитамон позволяла всему городу оплевывать его ложе. Он предпочел смех за спиной публичному позору. Но с тех пор он не прикасался к Бакитамон и не беспокоил ее. Он жил один. К чести Бакитамон упомяну, что и она не стала возводить новых сооружений и вполне удовлетворилась одной прекрасной беседкой. Вот что приключилось с Харимхебом. И я не думаю, что у него было много радости от его венцов, когда жрецы умаслили и помазали его и возложили на его голову красные и белые венцы, венцы верхнего и нижнего царства, лотоса и папируса. Он стал подозрителен и не доверял вполне ни одному человеку, думая, что все смеются над ним за его спиной из-за Бакитамон. Так что он носил в теле вечную занозу, и сердце его не знало покоя. Не мог он развлекаться с другими женщинами. Слишком жестоко было оскорбление, понесенное им, чтобы у него осталась охота развлекаться хоть с кем-нибудь. Он глушил свое горе и горечь работой и положил все свои силы, чтобы вывести всю грязь Египта, вернуть старые порядки и восстановить правду на месте беззакония.